Из-за черт сумасшедшего кабана, хозяин получил навыки башинг-черге и берсеркер. А.Н. Пустые поля будут означать, что с момента последнего уведомления прошло определенное количество времени. Дин хозяин завершил скрытый квест «Очаровательный принц» и получил навыки надписи «Защита Великого Лотоса». Дин крадословная хозяина была стимулирована, благодаря использованию умения Unlimited Bloody Works было пробуждено 9%. Врожденная способность стимулируется с помощью умения Unlimited Bloody Works. Из-за влияния Unlimited Bloody Works умение Swordforce было разблокировано. Дин поздравления за выполнение квеста выживания хозяин получил навыки телепортация, бездна и ледяная магия. Родословная хозяина пробудила дополнительные 22% родословной хозяина, а также получила большое количество силы. Использование небесного мира хозяина было раскрыто, и хост вернется обратно через пространственный разрыв. Из-за риска жизни хозяина умение было насильно пробуждено и начало исцелять все раны хозяина. Дин все раны хозяина полностью зажили. Из-за пробуждения хозяина 31% родословной хозяина показал свою расу при пробуждении 31% родословной хозяин открыл некоторые врожденные навыки и способности родословной. Родословная хозяина начала активироваться из-за чужих черт, которые хозяин добавил, используя одухотворение жизни и смерти, и начала пожирать эти черты, а также заставлять тело хозяина переходить в эволюционное состояние. Линия крови хозяина стала более активной, теперь навыки из линии хозяина также начнут поглощать некоторые из текущих навыков хозяина. Дин хозяин разблокировал системную функцию работа. Хозяин получил работу изначальный император, но не выполнил все требования, и работа хозяина была понижена до апостол. Благодаря тому, что хозяин получает работу апостол, хозяин получил навыки, глаз разума, сопротивление магии, сопротивление параличу, сопротивление окаменению, скоростная регенерация, владение мечом, полюс мастерство и подчинение. Текущие навыки хозяина кузнечное дело, надписи приготовления пищи превратились во вспомогательные задания. Кузнец, рунический мастер и повар-новичок. Дин врожденные навыки родословной, защита Гинбу, возрождение Сузаку, гнев Сирю и заряд Бикка были разблокированы с помощью стимуляции родословной. Врожденное умение защита Гинбу пожирает умение защита Великого Лотоса, усиление, сопротивление магии, сопротивление параличу и сопротивление окаменению. Врожденное умение возрождение Сузаку пожрало умение скоростная регенерация. Врожденное умение гнев Сирю пожрал умение ЛС кровожадность, берсеркер и сопротивление боли. Врожденное умение Биг КС Черге пожирает умение Тире и Башинг Черге. Дин физика хозяина усвоила навыки эйдетическая память, ускорение мысли, ястребиный глаз, обнаружение жажды крови, животные чувства и харизма, чтобы генетически улучшить память, функциональность мозга, чувства и природная харизма. Дин к способности врожденной родословной Void Demon Form, Спатиал Movement и Domain были разблокированы из-за быстрых генетических улучшений. Врожденная способность Void Demon Form слилась с навыками Void Slash и Void Form. Врожденная способность пространственное движение слилась с навыками сокращения земли и телепортация. Врожденная способность домен слилась с навыками чувства духа, обнаружение, скрытность, принуждение, глаз разума, обнаружение магии и обнаружение жара. Навыки лидерства, Ралли Крик, подчинение и вой слились и создали специальный навык указ господа. USPOV, U, вдох-вдох. Это на удивление не повредило. Когда я проснулся, я был удивлен, я думал, что буду чувствовать сильную боль из-за всей эволюции, но оказалось, что я ничего не чувствовал. Тем не менее, я был еще более шокирован, когда перечитал все уведомления, быстро проверил мою статистику и получил оценку от системы, в которой мое тело могло бороться с низкоуровневыми противниками высокого ранга. Если бы мои навыки были задействованы, тогда я вполне мог бы иметь боевую мощь пикового высокого ранга, но это только в том случае, если я смогу контролировать свою новую найденную силу. Если я не могу, тогда эту силу можно считать бесполезной. Пройдя 20 вопросов с системой, я обнаружил, что мои врожденные навыки и способности отличаются от моих обычных навыков. Во-первых, вместо того, чтобы основываться на уровне, основанном на мастерстве, вместо того, чтобы размалывать их, пока я не достигну узкого места, я должен тренироваться и понимать функции, лежащие в основе этих навыков. Забавный факт, что мои иннатис также разделены активными и пассивными эффектами. Для пассивного, я думаю, я смогу обойтись, но активы будут трудными. Я уже был в состоянии получить грубое понимание навыка через систему, но, зная, что делать и фактически делая это, были совершенно разные вещи. Помимо моих иннатов, я также задавал много вопросов о моей расе и о том, почему это было, и ответ был довольно длинным. По-видимому, когда Бог пытался выбрать мою расу, он осознал, что из всех исконных рас, которые он мог выбрать из всех, они сильно повлияли на мой менталитет. Он не хотел этого делать, потому что меня послали в этот мир, чтобы жить так, как я хочу, и не зависеть от моей родословной, поэтому он решил проявить творческий подход к моей расе. Так как он знал, что я собираюсь использовать систему в полной мере, я буду развивать несколько навыков, поэтому он хотел устроить гонку, которая бы подходила мне. Эта раса имела черты родословные от рас примдиелов, таких как черная черепаха севера, вермиллион феникс юга, лазурный дракон востока, белый тигр запада и три расы в центре. Основными расами были предки, которые были предками людей, демоны, которые были предками дьяволов, и чистые духи, которые были предками ангелов. Очевидно, что у трех рас ядра были другие потомки, но это будет история в другой раз. Теперь вернемся к моей расе. Добавив эти семь рас, Бог извлек все расовые импульсы, с которыми пришли эти расы, и поместил мой оригинальный код в смесь, объединяя их. С этим я смог получить гонку самостоятельно, потому что я получил черты от этих гонок, но их импульсы не влияют на меня. Все, что меня когда-либо затронет в крови, это мои собственные импульсы. Когда объяснение закончилось, я подумал о генных спиралях и в шутку заявил, что я изначальная спираль. Поскольку я был генетической комбинацией многих рас, я подумал, что это будет удобное имя, так как оно буквально определяет меня. И даже через 10 секунд после того, как я подумал, что получил уведомление о том, что моя раса изменилась на изначальную Хеликс. Наконец, когда я получил всю необходимую информацию, я встал, развел руки и вытянул конечности, но когда я был в процессе выпрямления, я почувствовал порыв ветра, проходящий мимо моих семейных драгоценностей. Это удивило меня, и когда я посмотрел вниз, то увидел, что большая часть земли, на которой я лежал, сгорела до хрустящей корочки, а вся моя одежда превратилась в пепел. Слева я увидел двух потерявших сознание котят с рыжими лицами, а также не мог удержаться от покраснения. Надев одежду, я разбудил застенчивых девушек и вынул их из моего небесного мира. Хотя мое путешествие с этими девушками заставило меня многое пережить, я все еще рад видеть, что они здесь со мной, и я начинаю задумываться, что же будет дальше в моей жизни. Имя. Юхёду. Раса. Изначальная спираль. Родословная. Изначальная родословная. Пробужденная 31%. Название. Убийца дьявола. Иов. Апостол. Подразделение. Кузнец. Рунический мастер. Начинающий повар. Уровень. 286. Системные очки. СП. 2971. Сила. 372. Выносливость. 350. Ловкость. 318. Интеллект. 290. Удача. 100. Запасы энергии. Мировая сила. 1000. Мана. 29073. Жизненная сила. 10000. Демоническая энергия. 10000. Пространственная сущность. 5000. Ледяная сущность. 5000. Врожденные навыки родословной. Защита Гинбу. Возрождение Сузаку. Гнев Сирию. Заряд Бятка. Врожденные родословные способности. Воид Демон Форм. Пространственное движение. Домен. Особые умения. Сирен Разум. Неограниченное количество лезвий. Оценка. Понимание языка. Параллельные мысли. Указ господа. Пассивные навыки. Макс. Уровень. Трихомерное движение. Макс. Уровень. Shadow Boxing. Ур. 82100. Медитация. Ур. 61100. Ближний бой. Ур. 52100. Владение мечом. Ур. 1100. Ур. Владение оружием. Активные навыки. Ур. 510. Время меняет. Ур. 32100. Космическая магия. Ур. 49100. Синдзюцу. Ур. 1100. Ледяная магия. Ур. 1100. Сила меча. Конец первого тома. Гинбу с дефенси умение, обладающее чертами черной черепахи, активное и пассивное умение. Пассивный эффект 1. Вызывает превращение кожи пользователя в микроскопические размеры. Пассивный эффект 2. Позволяет пользователю дышать под водой. Активный эффект. При активации большой щит появится перед пользователем или кем-то, кого пользователь хочет защитить, огромное энергопотребление. Возрождение Сузаку – навык, который несет черты Феникса Вермиллиона. Активное и пассивное умение. Пассивный эффект значительно увеличивает естественную регенерацию пользователей. Активный эффект 1. Когда он активирован, пользователь может использовать черты Феникса и мгновенно регенерировать все раны среднего размера, половину пользовательской выносливости. Активный эффект 2. Может позволить пользователю вернуться на грань смерти, а также залечить все раны, но пользователь потеряет сознание на один месяц вскоре после пробуждения, требуется один год перезарядки. Активный эффект 3. При использовании может воссоздать свое тело после того, как оно было уничтожено, требуется перезарядка 8 лет и вызовет серьезную обратную реакцию для пользователя. Гнев Сириус умение, которое несет черты лазурного дракона, активное умение. Активный эффект 1. Позволяет пользователю перейти в состояние, похожее на бешенство, где он не испытывает страха, боли, в этом состоянии все состояния удваиваются. Продолжительность 5 минут, массовое потребление энергии. Активный эффект 2. Использует силу дракона, чтобы атаковать сознание противника, огромное потребление умственной энергии. Активный эффект 3. Манифестирует душу лазурного дракона в ладони пользователя, чтобы она сражалась с пользователем, огромное потребление энергии. Бяккаэс Черге умение, которое несет в себе черты белого тигра, пассив-актив. Пассивный эффект. Улучшает совместимость с животными типа животных. Активный эффект 1. Позволяет пользователю вызывать на помощь любых близлежащих зверей в радиусе 1 мили. Можно использовать только один раз в день. Активный эффект 2. Когда он действует, он покрывает пользователя слоями деструктивной и плотной энергии, так что пользователь может заряжаться через любое препятствие на своем пути. Скорость увеличивается в 3 раза. Пока этот навык активен, огромное потребление энергии. Void Demon Form. В отличие от формы Void, которая в основном предназначена для скрытности и не имеет реального тела, форма Void Demon совместима как со скрытностью, так и с боем. Это также комбинация этериальной способности чистых духов, разрушительной силы демонов и физической формы предка, навык трансформации. Пассивный эффект. Эффективность демонической энергии значительно возрастает. Активный эффект. Позволяет пользователю легко входить и выходить из пустоты, находясь в невидимости. Пространственное движение, активная способность, активный эффект. Может использовать пустоту в качестве среды для перемещения из одного места в другое, расстояние определяется мастерством. Домен, активная способность, активный эффект. В домене пользователя ничего не скрыто от пользователя, кроме мыслей противника. Даже самые незначительные движения будут видны. Мастерство определяет диапазон. Указ господа, активное умение. Активный эффект 1. Допускает подчинение либо фамильяров, либо людей. Активный эффект 2. Позволяет вызывать подчиненных в определенном диапазоне. Активный эффект 3. При использовании против кого-то, кто не является подчиненным пользователя, огнетущая аура высвобождается из тела пользователя, сила противника будет определять эффективность. Сворфорце, активное умение. Активный эффект 1. Позволяет манипулировать мечами. Активный эффект 2. Когда уровень достаточно высок, можно создать сворк из чистой энергии меча. АН. Помните, только потому, что у него есть эти навыки, не означает, что он полностью контролирует их. 20 глава. Через месяц после того, как я спасла девочек и стала более сильной, жизнь людей из семьи Хёдоу начала замедляться. Пока мы были на перерыве, Иссеи мне разрешили выходить на улицу и играть, так как у мамы и папы была работа. Тогда я решил немного смягчить свою жизнь, потому что я взял временный перерыв, чтобы стать сильнее. Для этого было несколько причин. 1. Понимание власти, которая у меня была сейчас, было проблемой само по себе, поэтому я должен был удержаться от получения большего. 2. Как 10-летний я уже достиг уровня чудовищности для людей моего возраста. 3. Мне нужно было изменить свой менталитет. С тех пор, как я прибыл в этот мир, я постоянно на пути к тому, чтобы стать сильнее. Были времена, когда я не тренировался, как когда я тусовался с Ириной, играл с Иссеем или ходил в школу, но даже тогда я продолжал задаваться вопросом, как мне стать сильнее. Это было не очень хорошее мышление. Я хочу жить легкой жизнью, и сначала мне нужно было иметь силы, чтобы защитить это. Однако вскоре я понял, что постоянное стремление к силе и игнорирование окружающих заставляет меня жить одинокой жизнью. Тогда, что бы я ни делал, я бы потратил часть своей жизни только на то, чтобы оказаться в одиночестве и без друзей. К счастью для меня, у меня были такие люди, как мама, папа Иссей, Ирина, Курака и Широни, которые помогли мне осознать, что мое нынешнее мышление было нездоровым. Я до сих пор помню слова папы мне в первый день начальной школы. «Папа, ни один мой сын не будет жить одинокой жизнью». Теперь я начал немного тормозить. Вместо того, чтобы бежать днем и возвращаться ночью, чтобы тренироваться, я сократил время тренировок до 30 минут утром, и это время было потрачено в основном на то, чтобы пощадить Кураку и Широни. Говоря об этих девочках, когда я проверял их уровень силы, они оба были в низком рейтинге, но их уровни были разными. Курака был на высоком уровне, в то время как Широни был на низком уровне, почти на среднем уровне. Это было вполне разумно, учитывая, что Курака тренировался гораздо усерднее, чем Широни за 3 года. Теперь, возвращаясь к моему расписанию после нашего ежедневного спарринг, я отправлялся в город, чтобы исследовать, и с точки зрения моей семьи я уезжал с домашними кошками, но когда мы были вне их поля зрения, девочки превращались в девушек. Если бы это было сделано в первую неделю пребывания в человеческом мире, они бы шокировали население своими кошачьими ушами, но в течение этого месяца я приготовил много контрмер. С помощью моих вспомогательных рабочих мест Блацк Смитх и Рунимакер я сделал оборудование для девочек, чтобы маскировать не только их уши и хвост, но даже их ауру. В настоящее время наряд Кураки состоял из длинного черного кимоно с красной внутренней частью, желтого оби и черного колье на шее. Что касается Широни, у нее было короткое белое кимоно с голубоватым внутренним убранством, голубая юбка, белые чулки, темно-синие оби и белый чокер на шеях. Их наряды были похожи на те, которые они носили в книге, с той лишь разницей, что они были еще детьми, а не более взрослыми формами, увиденными в книге. Еще одно изменение – колье. Это было оборудование для изменения формы, которое я купил в системе, и оно выглядит как воротник, когда они были в режиме кошки. Немного изменив дизайн чокеров, я взял предыдущее ожерелье и прикрепил эмблему к чокеру, чтобы придать ему какой-то дизайн. Я всегда видел, как они бережно обращаются с этими ожерельями, поэтому я подумал, что им понравится. Они сделали. Но то, что они были в модной одежде, было не единственной вещью, которую они вписали в ткань, скрывая ауру. Формирование использовалось, чтобы скрыть факт, что они были не кошоу, и скрыть их волшебные подписи. Кроме того, я также пытался вылечить яд не кошоу, но я не добился большого прогресса. Первоначально я собирался купить магические медицинские книги, чтобы помочь мне, но они были действительно дорогими. Однако, поскольку ранее я потратил большую часть своих очков, покупая материалы для одежды девушки, базовые учебники по образованию и материалы по формированию, моя поставка очков составляла менее 10% от того, что было раньше. Мне потребовалось 3 месяца после того, как я постоянно выполнял мини-квесты, чтобы попытаться заработать очки и необходимые книги, чтобы помочь в моих исследованиях. Базовое руководство по переработке лекарств показывает, как совершенствовать лекарства и готовить материалы. Книга формул магической медицины содержит формулы 1000-летних медицинских знаний для магической и нормальной медицины. Книга по ядовитым рецептам содержит формулы 1000-летнего знания о яде для большинства неестественных ядов. Индекс травы. Глоссарий всех миров магических и обычных трав, включая компоненты их использования, не включает божественные травы. Это знание было хорошим и действительно помогло мне понять медицину и тому подобное, но потом возникла другая проблема. Чтобы излечиться, мне пришлось экспериментировать с несколькими травами, которых у меня не было. Я не знал, смеяться или плакать после этого. Я провел 3 месяца копилку для книг, поэтому у меня не было никого, чтобы купить травы. Я снова отправился в мини-квест-экспедицию и провел 5 месяцев, копя очки и покупая травы и семена трав. Я специально выбрал травы, которые содержали компоненты, которые могли быть лекарством, и использовал их для моего эксперимента. Что касается семян, я посадил их в своем восточном секторе моего небесного мира и создал сад трав. С помощью формирования растительного покрова я смог добиться того, чтобы травы росли намного быстрее, чем нужно, извлекли семена, пересадили семена и использовали травы для новых экспериментов. Если бы это было сделано в нормальном мире, то теперь Земля высохла бы и потеряла жизненную силу, но из-за моего влияния природная жила в моем небесном мире настолько велика, что мой травяной сад не повлиял на экосистему. Наконец, после 6 месяцев исследований ночью, я наконец смог придумать лекарство для Никашоу. Когда я рассказал об этом девочкам, они были очень счастливы и попросили меня вылечить их в тот момент. До утра оставалось еще пара часов, поэтому я забрал всех 82 женщин Никашоу и с помощью Куроки и Широни вылечил Никашоу за 1-5 часа. Сначала они были сбиты с толку, и мы осторожно относились ко мне, но после того, как Курока и Широни объяснили, что произошло, они поблагодарили меня за их спасение. Поскольку их предыдущая деревня была разрушена дьяволами Дамана Бериуса, я предложил им возможность жить в моем небесном Валре, которую они приняли. По-видимому, им понравилось изобилие жизненной силы в воздухе, и хотя это место было даже лучше, чем территория нынешних группировок Якой Ю, я думаю, это потому, что у них нет природы и мановых вен. Ну да ладно, все шло хорошо, но потом возникла реальная проблема. Когда я мог покупать материалы из системы, стоимость была большой, а суммы не хватало, в конце концов, это 82 человека. Теперь мне нужны были деньги, чтобы купить материал для их новой деревни. Они сказали мне, что прекрасно живут без домов, потому что здесь не было дождя, и вокруг росло много фруктов и овощей, но мне это нравилось. Так как они жили в моем небесном мире, они были моими людьми, и мне не нравились текущие условия жизни, в которых они жили. Таким образом, в моем последнем году начальной школы я нашел блестящий способ заработать деньги. Это было связано с новым бизнесом. Я ранее отказался от этой идеи, потому что мне не нужны были деньги, но теперь все было иначе. В течение всей моей жизни в этом мире, я заметил, что телешоу в этом мире были простыми, и у них было очень мало хорошего содержания. Однако теперь все должно было измениться. Я собирался принести сюда работу из моего предыдущего мира, чтобы заработать деньги, а также вернуть в этот мир мои любимые книги, мангу и аниме. У меня сейчас может быть прекрасная память, но всегда приятно время от времени пересматривать или читать что-то, что вам нравится, даже если вы уже знаете сюжет. Таким образом, перед тем, как начать, я укрепил свою решимость. Сначала я зашел в интернет, чтобы посмотреть, есть ли уже какие-то работы, аналогичные тем, которые я собирался воссоздать. Когда я увидел, что их нет, и я сразу же начал работать. Пару месяцев спустя, прошли месяцы, и я хотел бы сказать, что у меня все хорошо. Из-за моих первых двух выпусков Наруто и Dragon Ball Z, а также из-за создания там аниме, я стал очень популярным как художник-мангака. Естественно, никто не знал моего настоящего имени, мое псевдоним было Сакамаки Изайоян. Я взял это из раздела комментариев, и мне действительно нравится персонаж. Это защитило меня от других, влияющих на мою нормальную жизнь, но я захотел на время покинуть Куа. Я уже обыскал все места и знаю все входы и выходы, но я хочу изменить обстановку. Поэтому с помощью моей монтажной компании я заставил их отправить меня в школу искусств для средней школы. Когда я впервые пришел в эту компанию, она вымирала и находилась на грани банкротства, но вскоре я вошел и дал им и Наруто, и Dragon Ball Z, что привело к росту их прибыли. Теперь они относятся ко мне как к своему VIP-клиенту. Очевидно, я скрывал это от своих родителей и использовал одного из взрослых Никашоу, чтобы быть моим исполняющим обязанности опекуна, утверждая, что она – моя тетя. Поэтому, когда я попросил их дать мне стипендию в хорошую среднюю школу, которая занималась искусством, они были сбиты с толку. Они знали, что у меня уже были отличные навыки рисования, поэтому они не могли понять, почему я хочу пойти в художественную школу, но когда я сказал им, что хотел посмотреть, как другие люди рисовали, они приняли это, думая, что это просто любопытство детей на работе. Я уже сказал им, что только моя тетя, и они знали, что я был Сакамаки Изайои, и, немного подумав, они поняли, что я имел в виду, и подготовили документы. Пару недель спустя я получил бланк, в котором говорилось, что я получил стипендию на полный курс обучения на средний школьный год по почте из необычной школы в Киото. Моя семья была удивлена, когда я сказал, что хочу уйти и что-то не решался, но после долгих убеждений, Попрошайничество и переговоров они наконец приняли. Исси был с Но, пообещав вернуть ему некоторые сувениры, когда я вернусь на праздник. Он согласился, хотя и неохотно. И вот пришло время, и я был на платформе поезда, прощаясь со всеми. В последний раз я сел в поезд, и мое время в Куахе временно прекратилось. 21 глава. Сверхскоростной пассажирский экспресс покинул станцию, и я только что покинул станцию, чтобы добраться до Киото. Понадобилось около 3 часов АН. Не цитируйте меня, и я сидел в первом классе. По-видимому, школа, которую я собирался сделать, получила большое пожертвование от моей издательской компании Scripture Depot AN. Мое чувство именования – отстой, не ожидайте многого от него, чтобы они меня записали. И потому, что они действительно хотели иметь хорошие отношения с восходящей звездой, то есть Депо Писания, они решили привести меня в Киото в первом классе. Они даже выслушали мою просьбу, когда я попросил их подготовить еще 2 билета. Прямо сейчас я работал над финальным томом Наруто для этой серии, хотя в текущем графике выпуска этого тома не будет выпущено еще пару месяцев, я хочу получить его, а также пару других романов, сделанных с измой метод. Написание манги для меня не заняло много времени, так как у меня была удивительная ловкость рук для рисования, и я был двойственным, поэтому я мог работать обеими руками. И с моей прекрасной памятью и острым зрением, чтобы исправить мелкие ошибки, я мог нарисовать объем за день. Когда я работал справа от меня, Широни закусывала стопку конфет, которые она купила на кондитерском стенде, а Курака по диагонали от меня была Курака, которая смотрела в окно, наслаждаясь полуденным солнцем. Оба они все еще носили кимоно, но они отличались от тех, которые я давал им давным-давно. Они были сшиты вручную швеями Никошо и были сделаны из материала, похожего на шелк. Я имею в виду, что он был похож на шелк, но он не имел отражающего блеска, как шелк. Дизайн не сильно изменился и при всей честности, в то время как одежда не сильно изменилась, тонкое изменение дало им намек благородной ауры. По сравнению с их одеждой моя была тусклой, все, что я носил, было темно-синими брюками, черной футболкой и темно-серой курткой с воротником. Мой выбор одежды не был плохим, но я чувствовал, что девушки его немного затмили. Помимо одежды, пока они были молоды, девушки были очень красивы. Я имею в виду, что они были милыми и раньше, но когда они воссоединились со своими людьми, они прошли обучение, чтобы добавить кусочки дьявола в свои тела. Процесс длился месяц, но в конце они оба смогли использовать синдзюцу, чтобы извлечь куски дьявола из своего тела и снова стать нормальным Никошоу. Поскольку процесс также извлекал их демоническую энергию, они начали тренировать свою синдзюцу теперь, когда их тела были более сбалансированы без вмешательства демонической энергии. Таким образом, после нескольких месяцев тренировок их цвет лица стал справедливым, а естественная красота увеличилась с возрастом. Теперь, куда бы мы ни шли, они всегда привлекают к себе множество глаз. Даже число поклонников увеличилось, но они никогда не смотрели на них так сильно, как прежде, чем отрицать их. Даже если бы кто-то попытался сделать что-нибудь подозрительное, их бы избили, прежде чем они могли бы даже больше. Мне нравится, что другие люди ценят их красоту, но иногда это может раздражать, как, например, сейчас. «Здравствуйте, мисс, могу ли я узнать ваше имя? Я Саутерен». «Курака, Хаэм, чего ты хочешь?» Прямо сейчас какой-то парень пытался ударить Кураку, но он получил холодный ответ. «Саута, ах, я просто хотел поговорить с тобой, я заметил тебя с тех пор, как мы сели в поезд, и я давно хотел поговорить с тобой. Итак, я был». «Курака, ты меня преследовал». «Саута, тха, нет, нет, я просто не мог выбросить тебя из головы, так как я видел тебя. Я хотел спросить тебя, не хочешь ли ты сопровождать меня на ужин позже?» «Курака, нет, я не ухожу». «Саута, давай просто поужинаем, и ты ни в чем не проиграешь. Я не хочу хвастать свои семьи довольно богатыми». «Курака, Хаэм, твоя семья может быть богатой, а ты нет, и кто тебе сказал, что я один?» «Курака, мы явно обидели ее словами, люди, которых она ненавидела больше всего, были теми, кто щеголял деньгами, куда бы они ни пошли. Было много преследователей, которые пробовали ту же тактику, но большинство из них оказались шамалами. Затем, словно чтобы доказать, что она не одинока, правда, она встала, подошла ко мне, села на колени и глубоко поцеловала меня перед собой. Мне было 12 лет, когда ей было 15 лет, но ей было 5-1, а мне 5-1-5. Я был высокого роста для своего возраста, и не было ничего плохого в том, чтобы видеть, как она целует ее. Сута была удивлена, чем смущена, и, чтобы заставить его чувствовать себя хуже, она дала ему жест «шу-шу», продолжая любить меня целовать. Хотя я не мог его видеть, я чувствовал, что он ушел как можно быстрее с томатным лицом. «Ю, ха, ты жесток, ты это знаешь, Курака, что вы ожидаете, что он ударил меня и с такими дешевыми средствами, я бы предпочел быть с вами, кто относится ко мне хорошо. Ю, ха, я знаю, но были на публике, так что держите это в меру, Курака, Йен». Она согласилась со мной на словах, но ее тело говорило иначе, и она прижалась ко мне в объятиях и начала вздремнуть. Затем, когда я почувствовал острый взгляд на меня, я повернулся к Широне, которая умоляюще посмотрела на меня. Посмеиваясь, я протянул ей руку, он и слегка погладил ее по голове, что заставило ее закрыть глаза, пытаясь насладиться ощущением моего прикосновения, а также перекусывать сладостями. «Это моя жизнь, так как мой возраст прогрессировал, так же как и мои отношения с девушками. К миру они были бы равнодушны, но со мной они были бы ласковыми избалованными принцессами. И хотя я их целовал, я еще не пересек последнюю черту, потому что я был слишком молод, неопытен, и мое тело еще не достигло половой зрелости. Когда я баловал этих девушек, я знал, что не собираюсь выполнять какую-либо работу, поэтому я вышел из режима работы и перешел в режим релаксации. Выйдя из поезда, мы вышли из вокзала и увидели человека в костюме, держащего табличку с надписью «Юу Хёудоу». Подойдя к нему, я говорил: «Ю, ты водитель, посланный депо писания, я Юу Хёудоу, они сказали мне, что ты отвезешь меня в мой дом в Киото». «Да, мистер Хида, я скучаю по Сатэта, и я буду вашим водителем на вечер. Хочешь, чтобы я взял твои сумки в машину?» «Ю, да, пожалуйста». Меня не удивило, что он не спросил о Кураке и Широне. Похоже, ему правильно сказали, что делать, прежде чем приехать сюда. Большинство менеджеров в священном писании знают, что у меня отношения более чем с одной девушкой, поэтому они привыкли к этому и перестали спрашивать. Поездка длилась 40 минут, но он проинформировал нас о многих интересных местах, чтобы посмотреть, пока мы были здесь. Он даже прошел мимо школы, в которую я собирался пойти, и я нашел школу очень интересной. Поскольку это была школа, которая была сосредоточена на искусстве, это были произведения искусства, вывешенные на стенах и даже фрески на большинстве стен. Некоторые люди могут назвать фрески вандализмом издалека, но когда они приблизятся, они увидят большое количество деталей, найденных в художественных работах. Хотя я знал, что собираюсь пройти среднюю школу, нет проблем, но приятно знать, что школа не будет скучной и скучной. Еще через 5 минут езды мы припарковали машину на подземной парковке комплекса кондоминиумов высокого класса и вышли из машины. Когда мы вышли, мы схватили машину, забрали ключи от дома от Сата и уехали в мой новый дом. «Сата, о, да, мистер Хьёда, завтра в офисе встреча сотрудников. Директор Накамура хотел бы, чтобы вы пришли после окончания собрания. Ю, конечно, иди забери меня, когда придет время». «Сата, да, с этим мы расстались». Кондоминиум, который я спросил у писания депо, был больше, чем я просил. Там было 5 комнат, 3 ванные комнаты, терраса, большая гостиная и кухня. Это было даже 2 этажа и полностью меблировано, как черт. Ну, я даю им популярный контент, это разумно. Быстро расставив наши вещи, я, очевидно, занял главную спальню на 2-м этаже, в то время как девушки жили в соседней комнате. Когда все успокоилось, я сидел на диване в нашей гостиной, когда Курака и Широни попросили впустить их в Хивин. Хивин – это имя, которое Никашоу называл моим небесным миром, и оно мне понравилось, поэтому я сохранил его. С ним произошло много изменений с тех пор, как я вошел в подземный мир, и я до сих пор удивлен этим. Подумав немного, я кивнул, потому что мне нужно было что-то проверить. 22 глава. Когда мы вошли в Хивин, я отделился от девушек и начал распространять свой домен. Раньше, когда я впервые получил Хивин, это был всего лишь небесный мир 1 Горанга Солнца, его территория составляла 10 км с каньонами среднего размера и холмами. Вокруг этого места были разбросаны даже растения и деревья, а возле центра был пруд. Я думал, что будут некоторые изменения, Но кроме моих собственных изменений, Пхивин лишь немного увеличил в суше. Обычно эти вещи оставались для меня незамеченными, но когда я разговаривал с Курокой и Широни ранее, я получил уведомление, которое заставило меня внимательно изучить Хивин. Динг Небесный Мир Хозяина, теперь называемый Хивин, уже достиг 2 ранга за 2 года, но Хосту еще предстоит инициировать процесс роста. Это заставляет Хивина медленно становиться нестабильным, поскольку Хивин пытается расти без авторитета Хоста. Если это произойдет, соединение Хоста с Хивином может прерваться. Я всегда мог чувствовать Хивина в моем сознании, поэтому я думал, что смогу почувствовать и изменения, но похоже, что я был неправ. Ю, как мне начать процесс повышения? Затем мне в голову отправили много информации, и я был ошеломлен в течение минуты, прежде чем начал идти к деревне Никашоу. Оказавшись там, я проходил мимо человека Никашоу, который приветствовал меня, пока не обнаружил, что Курока и Широни тренируются у деревенского шефа деревни. Деревенский шеф, ах Ю-сама, что мы имеем честь видеть сегодня здесь, Юру-сама, из того, что, как сказали Курока Дона и Широни Дона, казалось, что ты не придешь сегодня, Ю. Об этом у меня были изменения в планах, и мне нужно, чтобы вы собрали всех Никашоу в одном месте. Деревенский шеф-повар, я спрашиваю почему, Ю, Хивин вот-вот произойдет с большими изменениями, и я уверен, что это, вероятно, вызовет некоторые последствия, поэтому я хочу, чтобы все были в одном месте, прежде чем это произойдет. Виллагичев, понятно. Где бы вы хотели, чтобы мы собрались? Ю, ну, я буду начинать рост из замка, так что я думаю, что все должны идти во двор замка, чтобы быть в безопасности. Виллагичев, очень хорошо это будет сделано. Курока Дона, Широни Дона, ты должен пойти с Ю сама, я соберу всех в замке. Упомянутый замок был гигантской стройкой, которую я построил в центре Хивина. Это незавершенная работа, но я планирую построить здесь гигантский замок, пока основные леса и фундамент уже сделаны, но я еще не дошел до его завершения. Это похоже на незаконченный замок, но все называют это замками. К северу от замка находится пруд, а к западу от деревни находится деревня Никашоу. Прождав 30 минут из 82, Никашоу направился в мой недостроенный двор и посмотрел на меня. Деревенский шеф, должно быть, объяснил им ситуацию, потому что не задавал никаких вопросов. Я просто кивнул и сел в позу лотоса. Виллагичев Пов. Это был обычный день, как обычно в Хивине. Некоторые жители выходили собирать фрукты и овощи из окружающей дикой природы, другие начинали присматривать за полями, которые мы сажали, а остальные продолжали строительство домов. Хивин, это была территория нашего спасителя Хиеду Юсама. Из того, что я узнал от двух котят, Курока Дона и Широни Дона, он был добрым мальчиком, который предложил нам остаться здесь, так как другие избегали нас в собственный дом. Это было богатое и красивое место, и жизненная энергия воздуха освежала, а фрукты были восхитительны. В наши первые несколько месяцев здесь у нас не было настоящих домов, но мы не возражали и продолжали свою жизнь, но Ю сама этого не хотела и помогала нам строить дома. Это коснулось многих, но мы всегда удивлялись, почему он помогал нам, когда он еще не закончил свой дом. Все видели это был незавершенный замок, хотя теперь я не мог понять, как был заложен фундамент, что это будет прекрасный замок. Мы пытались спросить, хочет ли он, чтобы мы помогли ему, но он был полон решимости завершить все дома в деревне, прежде чем закончить свой замок, сказав такие вещи, как то, как мы теперь считали его народ, и что он должен заботиться о своем народе. Он был милым мальчиком и, казалось, хорошо ладил с Курока Дона и Широни Дона, так что я знал, что он не причинит нам вреда, Никашоу. Прошли месяцы, и деревня почти закончилась, но сегодня все было по-другому. Ю сама пришла, рассказав, как Хивин будет расти и что он хотел бы, чтобы все собрались. Отправив Ю сама, я собрал всех и рассказал им, что Ю сама сказала мне вскоре, когда мы стояли перед Ю сама во дворе замка. Я хотел спросить, как вырастет Хивин, но чувствовал, что процесс был более сложным, чем я изначально думал. После небольшого поклона Ю сама села, и я начал чувствовать некоторые изменения в мире. Взглянув на небо, все видели, как небо темнеет, оставляя в небе только одно солнце, но вскоре мы все та земля дрожит, и некоторые даже теряют равновесие, падая на землю. Я мог стоять и смотреть на Ю саму, но его внешность сбила меня с толку, излучая из тела Ю сама лучи золотой ауры, и она плыла по небу. Эта аура вскоре начала привлекать окружающие энергии и продолжать свое восхождение к небу. Примерно через час аура перестала выходить из тела Ю сама, но аура в небе продолжала странно действовать, как будто каждая часть жизненной силы Иманы в Хивине впитывалась в эту ауру. Затем через 5 минут в небе рядом с первым солнцем образовалось небольшое солнце, а еще через 10 минут второй сын вырос до того же размера, что и первый. Я хотел думать, что все кончено, но вскоре после того, как оно стало меньше двух других, появилось третье солнце, и оно не стало похожим на два. После образования солнца Земля продолжала дрожать, но на этот раз мана, жизненная сила и другие энергии начали проникать в воздух. Как только тряска прекратилась, все мы могли только смотреть на Юу саму. Я не думаю, что он знал, но сейчас он излучал гнетущую ауру, доминирующую и благородную, как лорд, правитель или король. Тем не менее, никто не может определенно определить эту ауру, потому что мы все стали на колени, как будто мы просили нашу верность нашему королю. Юэспов, Дин Хивин занял второе место в небесном мире солнца, и влияние хозяина сильно повлияло на Хивина. Ю, дайте мне простой отчет о состоянии. Дин, ландшафт изменился с 10 км до 100 км. Демоническая энергия хозяина создала вену хаоса. Пространственная эссенция сделала пространственную вену. Фрост Ессенси сделал ледяную вену. Жизненная сила усилила природу вены. Мана укрепила вена маны. И кровь 4 зверей в крови хозяина создала 4 новые экосистемы в Хивине. Океан на севере. Пустыня на юге. Большой горный массив на востоке. Большой лес на западе. Пространственная жила вызвала некоторые наземные массы плавать в небе. Ледяная вена привела к образованию островка льда в океане. Эти изменения были большими, и я хотел увидеть их сам, но я знал, что это займет некоторое время, поэтому я выпустил свой домен, который теперь был связан с Хивином, и огляделся. Система смогла дать мне общее представление об изменениях, поэтому я был готов ко всему, но когда я увидел это в своем домене, я все еще был очарован этим видом. Плавающие острова существовали только в рассказах, и у меня было 5 из них, плавающих в Хивине. Кроме того, я увидел, что луг, в котором была построена деревня Никашоу, теперь находился в красивой долине. Когда я посмотрел на пруд перед замком, то увидел, что по периметру замка образовался ров шириной 4 метра и глубиной 5 метров. Ров имел 3-метровую реку, соединяющую ров с океаном в нескольких километрах. Каньоны в этом районе становились глубже и длиннее, некоторые холмы становились больше, а травы были найдены по всему Хивину. На одном из плавучих островов я даже обнаружил, что мой сад с травами все еще не поврежден, но построенные там строения исчезли, и мне придется это исправить. В целом, это изменение было одним из тех, которые я приветствовал, поэтому я решил взять мой домен и рассказать Никашоу изменения, которые произошли с Хивином. Однако то, что я увидел, заставило меня проглотить слова, которые я собирался сказать. Каждый Никашоу стоял на коленях передо мной, за исключением Кураки и Широни, которые сидели на земле и смотрели на меня глазами, полными уважения и страсти. Ю, что происходит? Дин, с ростом хозяина Хивина разблокировано еще 7% родословной хозяина. Дин, вся деревня Никашоу поклялась в верности хозяину, сделав хозяина своим лордом и королем. Дин, хозяин взял под свой контроль более 50 км земли, а также завоевал лояльность своих граждан. Текущая работа хозяина была ранжирована до короля предков, и 12% родословной хозяина были разблокированы. Имя. Юхёду. Раса. Изначальная спираль. Родословная. Изначальная родословная, пробужденная на 50%. Название. Убийца дьяволов. Сакамаки Изайои. Иов. Апостол. Царь предков. Подразделение. Кузнец. Эксперт. Мастер рун. Продвинутый. Повар. Новичок. Рафинировщик лекарств. Продвинутый. Уровень. 286. 298. Системные очки. СП. 2971. 8722. Сила. 372. 388. Выносливость. 350. 360. Ловкость. 318. 335. Интеллект. 290. 307. Удача. 100. Запасы энергии. Мировая сила. 1000. 2000. Мана. 29.073. 30.736. Жизненная сила. 10.000-11.000. Демоническая энергия. 10.000-11.000. Пространственная сущность. 5000-8000. Ледяная сущность. 5000-5500. Система ранжирования вакансий. 1. Новичок. 2. Средний. 3. Аванс. 4. Эксперт. 5. Мастер. 6. Гроссмейстер. 23. Глава. Дин. Вся деревня Никашоу поклялась в верности хозяину, сделав хозяина своим лордом и королем. Дин. Хозяин взял под свой контроль более 50 км земли, а также завоевал лояльность своих граждан. Хозяин текущей работы получил звание король предков и получил новые навыки. Хозяин получил навыки управления юнитами, предоставление титула, сопротивление заклинаниям, сопротивление отравлению и удар души. Дин. Защита Гинбу пожрала сопротивление очарованию и сопротивление яду. Гнев Сирю пожрал удар души и умение управления юнитами, предоставление титула и указ лорда объединились, чтобы создать особый навык «Власть короля». Дин. Из-за власти короля деревенскому шефу Шарлиту было присвоено звание баронесса. Дин. Из-за царских полномочий Ирина Шидоу, Курака Таджу и Широни Таджу были удостоены звания «Королевский консорт». Дин. В связи с дальнейшим пробуждением родословной хозяина, врожденные навыки и способности хозяина стали более легкими в использовании. Дин. Хозяин получил цепной квест «Здание царства», «Здание королевства», один и краткое квест «Население». Теперь, когда вы король, вам нужны люди, чтобы служить под вас. Задача – увеличить население вашей территории, набрать 1000 граждан, 821 тысяча. Два и краткое квест «Вилдлифе». Животные тоже нужны не только людям. Задача – перенести животных на свою территорию. 0.3 и краткое квест «Расширение». Поскольку у вас есть люди, строите город, который станет сердцем вашего королевства. Задание 1. Закончить строительство вашего замка. 0.1. Задание 2. Постройте город-замок вокруг вашего замка. 0.1. Задание 3. Сажайте приусадебные участки, чтобы накормить своих граждан. 0.10. Задание 4. Построить ранчо для разведения животных. 0.2. 4 и краткое квест. Милиция, с людьми и обороной города нужны. Задание 1. Создать ополчение солдат. 0.1. Задание 2. Установить городскую стену. 0.1. Задание 3. Создать контрразведывательные силы. 0.1. 5 и краткое квест. Завоевание. Король никогда не должен сидеть сложа руки и должен стремиться к вершине, когда наступит подходящее время, чтобы раскрыть себя миру. Задание 1. Шаг в высшее царство. Задание 2. Разблокировать полную изначальную родословную. Задание 3. Интегрировать более трети фракции на вашу территорию. Награды. 1 и краткое квест. 1 небесная вена. Хивин получит еще одно солнце. Данные формы человеческой жизни будут введены, когда Хивин достигнет 7 го ранга солнца. 2 и краткое квест. 1 экс-земная вена. Хивин получит еще одно солнце. Данные формы жизни зверолюдей будут введены, когда Хивин достигнет 7 го ранга солнца Н. Это означает, что, когда Хивин сможет производить свою собственную жизнь, этот вид будет добавлен в смесь. 3 и краткое квест. Иньян ядро Н. Как вена, но она сохраняет баланс отрицательных и положительных энергий. Хивин получит еще одно солнце. 4 и краткое квест. 1 икс нежить солдат легиона. 1 икс магма вена. Хивин получит еще одно солнце. Данные формы жизни демона будут введены, когда Хивин достигнет 7 го ранга солнца. Данные формы жизни ангела будут введены, когда Хивин достигнет 7 го ранга солнца. 5 и краткое квест. 1 громовая вена. Хивин получит 1 солнце. Данные формы жизни асуры будут введены, когда Хивин достигнет 7 го ранга солнца. Завершение квеста. Хозяин превратится из короля предков в изначального императора. В голове я получал несколько уведомлений, но снаружи я смотрел в оцепенении на коленях передо мной. Когда я прочитал их, первое, что я подумал, было: «Ю, я теперь король? Круто!» Хотя это могло быть немного по-детски, у меня в настоящее время было тело 12, так что оставьте меня в покое. ГМ, вернемся к делу прямо сейчас. Я должен общаться с этими парнями, чтобы они поняли ситуацию. Ю, подними голову. Я говорил командным тоном, и, как и я, они слушали, и я сделал, как я приказал. Хотя я уже знал, что происходит из-за системы, но я должен спросить. Ю, почему ты все на коленях? Деревенский вождь, Чарлите, мы просим преданности Юу сама как нашему Господу в благодарность за то, что позволили нам жить здесь. Ю, я не думаю, что когда-либо спрашивал об этом у вас. Я сделал это, потому что хотел, чтобы я не мог получить ваше рабство. Чарлити, это правда, но милорд, все же сумма, спасибо, что мы имеем для вас больше, чем мы можем когда-либо погасить. Милорд не только спас нас от тисков смерти, но и дал нам, которым некуда идти домой, единственное, что мы можем дать милорду, нашу вечную преданность. Ю, понятно, теперь вы все мои граждане, и Хивен станет моим королевством, но прежде чем мы что-то сделаем, вы должны быть проинформированы об изменениях в Хивене. Там я потратил около часа, чтобы объяснить изменения, их реакции почти заставили меня рассмеяться, но я смог держать это вместе. После этого пришло время организовывать вещи, так как это ускорило бы мой прогресс в цепных квестах. Ю, хорошо, с завтрашнего дня будут некоторые изменения в том, как все будет работать. Сейчас я разделю всех вас на специальные команды. Мой саммонс пошел немного так. 25 Никашоу будут работать под руководством Шарлотты в завершении деревни. 25 Никашоу будет работать под руководством Курака и Широни над отделкой замка по моим точным чертежам. 15 Никашоу будут работать на полях. Позже я создам несколько питательных формирований, чтобы ускорить процесс. 10 Никашоу будут работать по логистике. 5 Никашоу отправится в Киото, чтобы получить запасы, которые необходимо пополнить. И 1 Никашоу последует за мной и станет моим осведомителем о том, как проходит весь процесс. Ю, это все, на данный момент, вы будете работать с 2 4-часовыми сменами, остальная часть дня будет за вами. Имейте в виду, что я планирую сделать что-то из Хивена и буду добавлять к нему больше в будущем. Когда это произойдет, я надеюсь, что вы все будете иметь открытые умы, потому что, как и вы, они также будут под моим правлением. Все, да. Ю, хорошо, что все будет на сегодня, я сейчас уйду. И с этим я телепортировался из Хивена с Куракой и Широни. Ю, вздох, это было много для обработки, я никогда не думал, что получу такую ответственность так скоро и без каких-либо приготовлений. На этой системе у меня действительно были штаны. Как только мы вернулись, я хотел немного отдохнуть, но у меня все еще была работа, которую мне нужно было сделать. Никашу понадобились материалы для постройки деревни, и поскольку запас там уменьшался, нам нужно было быстро их пополнить. Зайдя в интернет, я пошел к своему обычному поставщику и заплатил за поспешную доставку, чтобы она могла попасть сюда завтра. Раньше это заставляло меня плакать кровью о цене, но благодаря манге, романам и аниме, которые я дал писанию депо, мой бюджет был довольно высок. Я имею в виду, когда я давал им то, что они начали производить постеры, предметы коллекционирования и другие вещи, которые нравились Атаку, и не стоит недооценивать сердце Атаку. Когда речь заходит об этом, они обычно пытаются купить столько, сколько могут. Они даже начали делать товары из работ, которые они еще не выпустили. Эти парни знают, как зарабатывать деньги, я не могу сказать, как они почти обанкротились пару месяцев назад. В любом случае, после того, как я закончил с поставщиком, я установил транспортную группу в одной из наших пустых комнат вместе с другой защитной и звукоизоляционной структурой вокруг дома. Чтобы сделать так, чтобы Никашу мог доставить все как можно быстрее, я сделал пару колец среднего размера. Оно выглядело как простое гладкое серое кольцо, но количество места, которое в нем есть, может заполнить целый склад. Я купил 2 склада, полных припасов, так что, думаю, на данный момент хватит 2 колец. Осталось только, чтобы Никашу забрал их завтра. Сегодняшний день, возможно, был действительно занят, но я все больше волнуюсь за будущее. Теперь, когда я сделал свой первый шаг на пути к королевскому престолу, все больше и больше ответственности попало в мои руки. Единственное, что меня беспокоит, это цепной квест и мои сборы. Награды за квест были хорошими, но задание выглядит так, что на их выполнение уйдет пара лет, если я не найду удачную встречу. Затем для моих хозяев, потому что защита Генду и гнев Сирию оба пожрали хотя бы один навык, их способности немного увеличились. Теперь моя защита от ядов и чар увеличилась, и я считаю, что мои защитные способности немного улучшились, но я также знаю, что потребление энергии также увеличилось. Что касается Саулстрики, то это был навык, который позволял мне атаковать противника в сознании, Он очень хорошо сочетался с А2М эффектом гнев Сирию. Я чувствую, что мое мастерство стало немного лучше, и я не чувствую никакого увеличения потребления, так что это плюс. Один навык, который мне больше всего интересен, это Кинка Саудхариты. У меня не было возможности проанализировать его раньше, поэтому я думаю, сейчас хорошее время. Кинка Саудхариты, активный навык, активный эффект 1, допускает подчинение либо фамильяров, либо людей. Активный эффект 2, позволяет вызывать одного подчиненного в определенном диапазоне, небольшое потребление энергии. Активный эффект 3, позволяет вызывать одну из армий пользователя, требуется большое потребление энергии. Активный эффект 4, при использовании против кого-то, кто не является подчиненным пользователя, огнетущая аура высвобождается из тела пользователя, сила противника будет определять эффективность. Активный эффект 5. При выполнении определенных условий и распознавании пользователя подчиненному будет присвоен титул. Список названий. Общее. Человек, который контролирует часть армии королей. Барон-баронесса. Человек, которому дали контроль над небольшим городом или деревней. Виконт-виконтесса. Человек, которому дали контроль над городом среднего размера. Граф-графиня. Человек, которому дали контроль над большим городом и некоторыми деревнями. Маркиз-маркиз. Лицо, ответственное за регион. Принц-принцесса. Дети короля. Наложница. Женщина, которую король принял за свою. Рейл-сансорт. Женщина, кто отдал свое сердце королю. Прямые подчиненные звания АН. Это значит, что они будут слушать только короля. Главнокомандующий. Человек, отвечающий за генералов армии короля. Герцог-герцогиня. Человек, который контролирует входы и выходы королевства, расположенного в замковом городе. Рыцарь круглого стола. Один из 30 рыцарей, который сидел на одном из 30 престолов под королем. 24 глава. Когда я проснулся на следующее утро, было около 7 утра, и солнце уже было в руке. Молча, убирая руки девушек с моего тела, я пошла, выполнила свой распорядок дня и начала готовить завтрак. Пока я готовила, девочки проснулись и сели за стол. «Ю, вы знаете, что вы, ребята, тоже могли бы научиться готовить, Широне, но твоя кулинария лучше нашей, так какой смысл учиться, Ю? То, что у меня лучше, не значит, что ты не можешь улучшиться. Курака, Че, ну попробуй». Подобные разговоры были у нас ежедневными, так как девочки мало знают о домашнем хозяйстве, мне остается все делать самостоятельно. Они могут выполнять некоторую работу по дому, например, вытирать пыль и мыть посуду, но для других целей они могут использовать некоторые улучшения. Одна из вещей, которые они ненавидят больше всего, это пылесос, особенно Широне. Она боится этого и сломала многих из них. Ю, я собираюсь отправиться через некоторое время. Я оставлю вам управление замком. Ребята, вот чертежи. Курака Широне, Ан. Пока мы ели, я передал Кураке чертежи, которые были у меня для замка, и оставил им все. А когда мы ели, мой секретарша только что вошел в кухню через транспортную группу. Ю, Магари, ты уже здесь, хочешь завтракать? Магари, нет, спасибо, Ю сама, я уже ел в деревне сегодня утром. Это был Магари, она была вторым сильнейшим бойцом в деревне, уступая лишь Шаральте. Она также одна из Никашоу, отвечающая за обучение молодых, и, поскольку Шаральте занята строительством деревни, она будет моим информатором, что происходит в Хивине, пока я здесь. Ю, хорошо, тогда давай уйдем. Оставайся в тени и выходи, только если что-то появилось в Хивине или ты обнаружил что-то подозрительное вокруг меня. Кроме того, примите это будет держать вас в контакте с сетью соединений в Хивине. Это действительно трудно сделать больше, так что будьте осторожны с этим. Магари, да. С этими словами я вышел из дома и вышел через парадную дверь комплекса. Сейчас уже немного второго, и я в настоящее время разведываю все вокруг восточной стороны Киото, и не видел ничего сверхъестественного, что смущало бы меня. Я знал, что Якай сделал Киото своим домом. Магари осталась в тени, как ей сказали, и из того, что я могла сказать, не было никаких сообщений, которые можно было бы сделать. Кольцо, кольцо, Ю, Хаэм, привет, Сата, здравствуйте, мистер Хида, собрание сотрудников закончилось, и директор Накамура хотел бы увидеть вас сейчас. Это лучшее время. Ю, я свободен, я выйди забери меня, я буду ждать тебя здесь. Сата, хорошо, я скоро буду там. Примерно через 10 минут ожидания Сата остановился в служебной машине, вышел и открыл мне дверь. Когда все было улажено, и мы были на пути к депо священного писания, я начал задавать Сато несколько квестов. «Юэй, Сато, как компания справилась с переездом в Киото?» «Сато, а, все шло хорошо, потому что теперь у нас больше здания, в котором набирают новых сотрудников. В основном было много преимуществ, и многие лояльные сотрудники, которые остались с нами в трудные времена, получили повышение по корпоративным изменениям и...» Он продолжал и продолжал рассказывать об изменениях, и я должен сказать, что это заставило меня чувствовать себя хорошо, потому что именно я попросил депо писания переехать в Киото. Ранее они были размещены в Куах, но имущество было слишком маленьким для всех проектов, которые они делали, и местоположение было не лучшим. И поэтому я сказал, что для переезда в Киото было гораздо больше людей, приезжающих и выезжающих из Киото как на национальном, так и на международном уровне. Это было примерно в то время, когда они совершили настоящий большой бум в мире манги и аниме, поэтому прибыль была очень прибыльной. Сначала они колебались, но когда я показал им жесткий диск, содержащий множество новых манг, аниме и веб-романов, они начали подсчитывать, сколько денег они будут зарабатывать в своих умах. Контент даже был переведен на несколько языков, чтобы мы могли продавать их на международном уровне, поэтому я бы посчитал глупым отказывать им. Это, в свою очередь, сделало Scripture Depot полумеждународной компанией, поскольку она экспортировала много отдельного контента по всему миру. Главное, с чем приходится сталкиваться контент-компаниям, это как донести свой товар до большего количества людей, и самым большим препятствием является языковой барьер. Обычно, чтобы преодолеть это препятствие, им нужно нанять больше людей, чтобы сделать это, но это стоит денег, но, поскольку я здесь, я заставил его уйти в одно мгновение. И это не значит, что я забирал работу у людей из священного писания, раньше работал только с аниме и немного с манго-художником. Они также не имели дела с внешними потребителями, поэтому у них не было реальной потребности в переводчиках.